На высоте стало существенно легче. Даже воздух показался лучше. Сюда не долетали заклинания противников. Пока, и нужно было срочно сматываться. Ибо у врагов совершенно точно были арбалеты. И то, что они ими не воспользовались до сих пор, можно считать невероятной удачей, которой надо непременно воспользоваться, то бишь убегать отсюда, на предельной скорости. Златко подтянул Грыма повыше и огляделся, успел даже понадеяться, что выбрал правильное направление, когда удача подло закончилась. Это действительно оказалось похоже на удар, лавину силы, обрушившуюся со всех сторон. Заклинание не просто пыталось ее убить, нет, полностью уничтожить, чтобы даже костей не осталось. Оно сдавливало со всех сторон. Казалось, сами стены с каждой секундой приближаются к ней, надвигаются, сжирая пространство между ними, все ближе и ближе, делая клетку все меньше. Потолок тоже опускался, грозя раздавить собой и бесконечной грудой камней, придавливающей его. Одновременно Ива понимала, что камень остается на месте, это заклинание повторяет его. Увы, результат этого колдовства станет таким же, как если бы стены и правда раздавили ее. Девушка запаниковала. Она держала щиты, но они казались деревянными мечами против настоящих. Маг, живший много веков назад, даже сейчас был сильнее знахарки, только прошедший первый год обучения. Неужели все так и закончится? Мысль потрясла. Как такое может быть? Ведь в нее столько сил, знаний вкладывали, столько надежд возлагали. Да и как тетушка без нее? Умереть посреди болота в каменной клетке по воле какого-то придурка, который давно уже окочурился. Да, ее сил не хватает, но неужели в этом гоблинском болоте не найдется энергии, которую можно вытянуть? Если понадобится, даже из живых существ. В конце концов, интрига Катерины, главы клана кошек, подарила ей не только шрам у сердца, но и дивную способность объединять силы чародеев, пусть и против их воли. Ива потянулась вверх в поисках того, из чего можно выкачать энергию. Мимоходом отметила, что над ней действительно тонны и тонны камней, но где-то там есть живые. Более того, волшебники, и их много. Возможно, девушке стоило бы задуматься, что маги в таком количестве делают посреди богами забытого болота, однако перед лицом неминуемой и довольно страшной смерти знахарка не стала разбираться. Неизвестные оказались сильными чародеями, взрослыми, опытными, но всех их знаний не хватило, чтобы справиться со способностью главы клана кошек. Чуждая, подлая магия, как и многое из того, что делала Катерина, стала для них полной неожиданностью. Причем весьма и весьма неприятной. Украденная магия потянулась к Иве, как вода к углублению. Травница жадно схватила ее, впитала в себя, наполняя ею щиты и одновременно трансформируя в заклинание. Теперь у нее хватало сил. Девушке даже стало смешно, что раньше магия древнего чародея казалась ей такой несокрушимой. Право, это просто глупо. Иве пришлось одернуть себя. Дармовая сила пьянила голову, даруя необоснованное чувство собственной неуязвимости. А ведь там, наверху, кто-то уже начал рвать невидимые каналы, по которым энергия текла к ней. Пока у него ничего не получилось, но упорство ему не занимать. Девушка закрыла глаза и сосредоточилась. Надо выбираться. Обязательно выбираться. Потерявшие чувствительность от переизбытка сил пальцы рисовали в воздухе руны заклинания. Ива мысленно сплетала различные энергии, чтобы сломать чужое колдовство и построить свое. Строчка за строчкой, тонкое плетение, стройный узор, как по учебнику. Фей мог бы ею гордиться. Одна беда, сил столько жрет, что диву даешься. Но пока силы есть, стоило об этом подумать, как неизвестный чародей, ставший для Ивы донором магической энергии, одним ударом перерезал связь с девушкой. Несколько других пока держались, но от пропавшего из ее сети волшебника шел самый сильный поток. Ива даже покачнулась и испугалась, сколько ему понадобится времени, чтобы поведать остальным эту науку. Пара минут, вряд ли больше. На волне паники знахарка быстро завершила свое заклинание и, вложив в него нереальную порцию магии, отпустила на волю. Казалось, мир вокруг закружился, растворяя одну реальность, перемалывая ее и трансформируя в другую. Только что Ива стояла посреди подземной лаборатории со скелетами в углу, и вот на нее в упор смотрит несколько чародеев самой обычной наружности. Никаких мантий или волшебных атрибутов. Походная одежда, мечи в руках или на поясе. И следы боевой магии вокруг. Всесильные боги, во что я опять вляпалась. Тролль вновь с громким нецензурным воплем рухнул вниз. Не на землю, но почти. Да и сам Беррин еле удержался в воздухе, с ужасом обнаружив, что магия вновь исчезает. Неужели тот гоблинский колдун добрался? Тут Златко вспомнил, что держит своим волшебством Грыма, и совсем запаниковал, и понял, что придется снижаться. Причем экстренно. Сила исчезала с невероятной скоростью. Но не так, как раньше, когда ее блокировал чужой маг. Магию будто тянули из самого нутра юноши. Только синие крылья пока держались. Но смогут ли они противостоять новой напасти? Снизу отчаянно ругались. Беррин не сразу понял, что матерится не только Грым, но и маги противника. Их магия тоже куда-то уходила. Куда? Вопросы вопросами, но снижаться пришлось. Правда, снижением это назвать было сложно, скорее уж падение. Единственное, на что Златко хватило, это у самой земли затормозить Грыма. За что он от тролля получил затрещину, а себе мысленно вручил орден. Внизу магия исчезала еще быстрее. Из всех. Кроме обычных людей, конечно. А ведь именно они и представляли основную опасность. Это чародеи еле живые от потрясения стоят. Простым же воинам драться странный феномен не помешает. Да что там не помешает, они его просто не заметили. Зато поквитаться за каменные вихри немало синяков понаставивших, весьма хотелось. И желание это тем более возросло, что нахальный юнец, устроивший этот бардак, почти ушел. Ничего, есть справедливость на свете. Не иначе как прочитав эти мысли на лицах обступивших их воинов, Златко с перепугу вспомнил, когда испытывал именно такое ощущение, будто кто-то вытягивает магию. Ива, когда она опробовала совсем неблагоприобретенное умение объединять силы. Если девушка пребывала в панике, случалось и вот так, сила вытягивалась, будто кровь сотворенным вампиром из первой жертвы. Жадно, опасно для донора и сразу от всех, до кого могла дотянуться. Когда такое случилось в первый раз, Ива так ужаснулась, что после этого начала искать способы отказаться от подобного дара. Златко стоило немало сил, чтобы убедить ее в обратном. Но Ивы здесь не должно быть. Если же кто-то другой заполучил подобную способность, то его, возможно, не смутят последствия. Зато Златко знает, как бороться против такого нахального использования его личной магии. Недаром же они с Ивой столько тренировались. Беррин ухмыльнулся и умеючи обрубил связь между собой и неведомым нахалом. Крылья вновь распахнулись во всю мощь, и под брань противников Златко с Грымом и Колли взмыли в воздух. Опять. Однако юноша не обольщался. У них всего пара секунд, прежде чем противники возьмутся за арбалеты. Беррин не собирался предоставлять им такую возможность. Отчаянно заработал крыльями, спеша подняться на недосягаемую для болтов высоту. И только потом повернул в сторону дороги, по которой их привели сюда. Все равно другого пути он не знает. Златко. Это то ли крик, то ли рык Грыма юношу озадачил. Благодаря тому, что магию удалось вернуть, с заклинанием телекинеза проблем не возникло. Но, похоже, у тролля был свой взгляд на ситуацию. Тормози. Какого? Беррин действительно возмутился. Признаться, сил у молодого чародея осталось не так уж много. Неизвестный вычерпал их немало. Что-то ушло в драке. Приходилось телекинировать Грыма. Да еще и Колли мертвым грузом висел на плече. Так что останавливаться, прежде чем будет возможность скинуть хотя бы этих двоих, Златко не собирался. Там Ива. Орал Грым. Он тоже сумел избавиться от связи с чародеем, тянущим силы, но сам себя переносить по воздуху не мог. Никогда не получалось. Ива, какая, к гоблину, Ива. Златко усилием воли поднял тролля на один уровень с собой. А какая у нас еще Ива? Тот тоже выглядел недовольным, да к тому же изрядно потрепанным. Бервин с некоторым смущением понял, что из-за его сегодняшних летательных упражнений больше всего пострадал как раз тролль. Наша Ивушка. Не поверил юноша, повернув голову и пытаясь рассмотреть, что творится на замковом дворе. Но откуда? Не верить троллю он не мог, но появление здесь Ивы казалось абсурдным. Грым, это просто похожие умения. Приятель не стал его переубеждать. Просто ткнул пальцем в центр двора. Белая рубаха, светлые волосы, знакомая крепенькая фигурка, множество мелких деталей, которые позволяют, даже не видя лица человека, узнать его. Да вашу бабушку! Бессильно выругался Златко. Неизвестно, что предприняли бы юноши в такой ситуации. Вернулись бы и попытались отбить, спрятались, а потом придумали бы, как умыкнуть подругу. Или что-то еще, столь же рискованное, сколь и малоперспективное. Однако в этот момент ситуация вновь изменилась. В замковый двор хлынули, иначе и не скажешь, какие-то новые люди. Пространство вокруг огласилось криками, лязгом оружия и грохотом атакующей магии. «Это кто еще такие?» – выразил их общую мысль Грым. Златко и рад бы ответить, да только идеи запаздывали. Особенно те, которые подсказали бы, что делать. Присоединиться к новым игрокам в этой странной партии. Или под шумок утащить его и бежать отсюда, пока не поздно. Будь у друзей чуть больше времени, они, вероятнее всего, выбрали бы второй вариант. Вдруг это просто выяснение отношений между конкурентами. Однако тут на выглянувшем солнце сверкнули золотом волосы одного из новых бойцов, заставив Беррина пристальнее вглядеться в мужчину. «Эрил, не веря себе», — пробормотал Златко спустя минуту. «Что?» — не понял Грым, которому откровенно не нравилось находиться в подвешенном, во всех смыслах, состоянии. «Это же Эрил!» Наконец уверился в своих подозрениях Беррин. «Где?» Тролль на слово не верил. «Да вон же! Вон! В центре, с двумя бьется!» Златко ткнул пальцем, а сам уже думал, куда пристроить Калли, чтобы ничто не мешало присоединиться к брату и его соратникам. Грым уверился, что глаза друга не подводит, и решительно потребовал опустить его на землю. От драки в такой компании он отказываться не собирался. Задерживать тролля, рвущегося набить морду тем, от кого совсем недавно пришлось бежать, Златко, разумеется, не стал. Ему и самому не терпелось добраться до брата и выяснить, как тот, гоблин Дери, тут оказался. Бервин вполне обоснованно подозревал, что ответ ему не понравится, но мучиться любопытством просто не мог. И еще Ива. Откуда тут, во имя короля, Ива? И вновь многострадальное тело Калли пристроили на каком-то относительно чистом месте, очень похожем на обвалившийся кусок стены. Златко для очистки совести покрутил головой, но знахарку вблизи не обнаружил, а значит, более ничем эльфу помочь не мог. Поэтому сломя голову бросился на врагов, а конкретно на того мерзкого колдуна, который будто играючи заблокировал его магию. На него сейчас насели двое воинов явно в заговоренных доспехах. Кстати, похоже, один из них был магом, потому что заклинания врага как-то слишком уж легко разлетались в клочья. Однако Беррину поквитаться с врагом не удалось. «Златко, сюда!» Этот голос с хорошо знакомыми командными интонациями юный чародей не перепутал бы ни с каким другим. Все-таки Эрил был истинным правителем. У Златко даже мысли не возникло не подчиниться. Крылья сами подняли его вверх и перенесли ближе к брату. «Лети за замок», — приказал тот. «Там какая-то толпа. На алхимиков смахивают. Нельзя упустить». Младший кивнул и помчался в указанном направлении. С воинами Эрил и сам справится. С ним явно маги, поэтому чародеям противника будет кому противостоять, но толпа разбегающихся штатских — это тот еще геморрой. А ведь алхимики через одного подколдовывают. К таким воинов без магической поддержки отпускать нельзя. И все-таки что тут делает Рил? И кто эти люди с ним? В таких случаях говорят, что девушка растерялась. Мол, сказать, что Ива была удивлена, значит, ничего не сказать. Сама же знахарка определила бы свое состояние куда грубее, простонароднее. Только что она стояла посреди лаборатории древнего сбрендившего чародея, понимая, что через пару секунд будет раздавлена заклинанием, как если бы стены подземелья сдвигались, пока между ними не осталось бы ни пяди свободного пространства. И вот травница уже стоит на свежем, хоть и болотном, воздухе, окруженная взбешенными магами и воинами с мечами наголо. Чем она провинилась перед ними, Ива не понимала, но надеяться на лучшее почему-то не получалось. Травница испытала отчаянное желание закрыться руками и сказать что-то вроде «я в домике», но она подозревала, что после этого ей точно не жить. Девушку спасло только то, что нежданные противники тоже немало удивились ее появлению. У Ивы вообще возникло ощущение, что удивление сегодня всем достало. По крайней мере, она точно изумилась, когда неведомо откуда посыпались еще какие-то воины и маги. Они явно знали, кто тут их враг, и сходу врубились в ряды тех, кто находился в этом месте изначально. Может, сие и неплохо, рассудила Ива, ибо тем, на кого она выскочила, сразу стало не до нее. Девушка не преминула этим воспользоваться, буквально рухнув за какой-то камень. Потом тихонько-тихонько отползла еще дальше. Новое укрытие походило на обломок стены, наподобие тех, вокруг которых Златко бегал как сумасшедший, когда в очередной раз убалтывал их отправиться к каким-нибудь древностям. Даже вот подходит докоролевская эпоха. Ива мысленно сплюнула, вот же ж, а все Златко с его историческими лекциями, будь они неладны. Знахарка уцепилась пальцами за оный докоролевский орнамент и осторожно высунулась, пытаясь разобраться, кто с кем воюет. Однако обе стороны выглядели на редкость похожи. Походные куртки, кольчуги, удобные для перехода по болоту штаны да перепачканные сапоги. Магия шипит, мечи звенят друг о друга. Если кто и ругается, то весьма сдержанно, без перечисления всех прегрешений противника. Вообще, такое чувство, что личных счетов здесь нет, только долг и усталость. Может, защищающиеся, это как раз те злыдни, которые всю эту кутерьму с куклами затеяли. А если тех уже перебили и это люди короля, а напали на них недобитые остатки злыдней? Ива тихонько ругнулась и решила, что правильнее будет не участвовать в эпическом сражении. Как-нибудь и без нее справиться. Лучше вообще удрать по-тихому. Может, тут и вовсе нет людей короля, а просто какие-нибудь конкуренты сражаются. Кусок-то лакомый. Оглядевшись, Ива решила скрыться за руинами замка. Других вариантов особо и не было. Дорога через ворота недосягаема, незаметно до нее мимо всех этих дерущихся мужиков не добраться. Как только знахарка уже решилась на перебежку до ближайшего укрытия, по тропинке, уходившей за замок, пробежало несколько человек. Ива выругалась. Похоже, план придется менять. Только как его, собственно, менять? Выходов, как и прежде, не наблюдается. Девушка еще раз потерянно оглянулась, стараясь не высовываться из-за своего камня с орнаментом. Такой же красовался на тех стенах, что еще стояли. Тут в голову травницы пришла идея, и Ива медленно повернулась, стараясь ее не спугнуть. Юная волшебница по-новому оглядела руины. Гоблин побери, да это же самое настоящее укрытие. Целый лабиринт камней, наполовину целых комнат, поваленных колонны боги знают чего еще. И главное, совсем близко. Более не раздумывая, Ива скользнула к стене замка. Несколько перебежек, и вот ее уже не видно со двора. Теперь надо выбраться на другую сторону и оглядеться на предмет побега. Рассчитывая на свое чувство направления, девушка быстро зашагала прочь, стараясь как можно дальше удалиться от шума схватки. В какой-то момент ей показалось, что тот будто раздваивается, и знахарка решила идти туда, где меньше звуков в принципе. Поначалу это не составляло труда. Похоже, по руинам не раз ходили. Что-то даже убрали с прохода. Ива частенько видела следы на земле, которая теперь покрывала полы замка. Кое-где проглядывали и мраморные мозаики, заставляя девушку недоумевать, кто и почему мог бросить такое красивое место, как его по камешку не растащили крестьяне из окрестных деревень. Она даже остановилась у одной поваленной колонны и коснулась ее ладонью. Буро-серо-рыжая, но смотрится очень красиво. Девушка попробовала ногтем подковырнуть камень облицовки. Неожиданно легко кусочек сорвался ей в руку. Ива с удивлением всматривалась в его полупрозрачную тайну. Пальцы кольнуло неожиданным ощущением. Магия. Травница склонила голову на бок, будто прислушиваясь. Замок излучал магию. Даже такой маленький камешек вобрал ее в себя. Так часто бывает со старыми строениями. У них появляется характер, интерес, даже чувство. Но тут иное, будто вещь с проклятого места. Ива не видела самого проклятия, но все его признаки наличествовали. Она так давно находится здесь, что почти уже претерпелась к его давящей тяжести, но крохотный камешек с его острыми гранями открыл ей глаза. А еще он заставил ее остановиться, и не зря, иначе она могла бы не услышать вовремя чужие шаги. Двое, не меньше. Тихо шуршит одежда, что-то металлическое брецает. Удалились от схватки, но не собирались скрываться заранее, иначе постарались бы закрепить детали одежды и оружия получше. Таких быков слышно за версту. Но ведь и они могли ее, Иву, услышать. Слава небесам, она стояла неподвижно, завороженная рыжеватым камушком в руке. Как же не вовремя, пробурчал кто-то сиплым, будто простуженным голосом. Ведь почти уже собрались. Я говорил, что слишком тянем. Ясно же было, что скоро сюда заявится. Второй голос звучал более низко и казался на удивление приятным. «Да-да, вы всегда правы», — отозвался первый. «Постарайтесь, чтобы ваша правота хоть раз оказалась к месту. Это», — он сделал театральную паузу, — «нужно срочно доставить господину. Будем надеяться, этого хватит, чтобы воссоздать это место. Наверняка у кого-то из его марионеток есть достаточно удаленный замок. Воссоздать это место». Ива как-то сразу поняла, что магия проклятого места зачем-то нужна неведомому господину. Плохая, злая магия. Воссоздать ее. Наоборот, замок нужно очистить от нее. Не только замок, да, не только замок, все земли вокруг. Вот что убивало их. Но девушка не верила, что суть этого места можно вынести. Образец. Надо увидеть. Мысленно проклиная собственную любопытную натуру, Ива осторожно выглянула из своего укрытия. Ей повезло. Невидимые доселе собеседники оказались в поле зрения. Один мужчина походил на провинциального лекаря, второй – на бугая-наемника. Но даже не слишком проницательной травнице было ясно, насколько их истинные роли отличаются от внешнего облика. И как мне нести эту гадость? Знаете ли, я не собираюсь свою жизнь класть на алтарь ваших целей. Я видел, что эта дрянь творит даже на расстоянии. Неужели вы считаете, что я потащу ее на себе? Лекарь выглядел недовольным. На вашем месте я бы вел себя более угодливо, прошипел он. Вы не смогли защитить лагерь. Последние образцы мы потеряли, как раз когда они так нужны. Нет, любезнейший, это не мы их потеряли. Это вы их потеряли, с явным удовольствием возразил обладатель приятного голоса. Я приказал выступать еще неделю назад. Дюжину раз поднимал эту тему. Но вы приказали остаться. Приказали, не имея никакого опыта в подобных делах, не слушая моих аргументов, подвергая опасности и мастеров, и воинов. Теперь же пытаетесь на меня все свалить. Не со мной, любезнейший. Сами свое дерьмо расхлебывайте. Я кому надо всю ситуацию уже объяснил. Так что жертвовать здоровьем не собираюсь. Вам надо реабилитироваться, вот и прыгайте. Воин развернулся и пошел прямо на Иву. Девушка сжалась, но спрятаться не решилась, боясь, что движение привлечет внимание. Замерла, стараясь не шевелиться, даже не дышать, умоляя всех богов укрыть ее. То, что она ошиблась, травница поняла сразу. Внимательные глаза мужчины привычно обшаривали взглядом пространство перед собой. Воин явно мгновенно отсекал все обычное, но Ива, похоже, такой считаться не могла. Он заметил ее, несмотря на то, что девушка пряталась далеко, в тени, да и выглядывала едва-едва. Не должен был, но заметил. Мужчина потянулся за оружием, а чародейка, справляясь с приступом паники, приготовилась атаковать. Она бы не успела, просто потому, что неизвестный был опытнее. Ее магия соскочила бы с него, не причинив вреда. Его амулеты заговаривали лучшие чародеи, как и меч, который запросто мог отбить как минимум 3 огненных шара. За это время воин несколько раз сумел бы преодолеть разделяющее их расстояние. Что он сделал бы? Убил, не разбираясь, или вырубил для начала. Ива, слава всем богам, этого так и не узнала. Не так быстро. Прошелестел лекарь, пока воин отвлекся на девушку. Травница, полностью поглощенная надвигающейся на нее опасностью, пропустила момент, когда в руках второго мужчины появилась кукла. «Стоять!» — с явным удовольствием приказал он, что-то сделал, и на лице воина отразилось недоумение, быстро сменившееся сначала пониманием, потом отчаянием и, наконец, отупением. «Вот ведь дурачье!» — пробурчал лекарь. «Думают, их наймут на такое дело без подстраховки. Лучше нужно следить за своими вещами, любезнейшие», — передразнил он. Так и необнаруженная Ива с ужасом наблюдала, как воин, подчиняясь давешнему своему собеседнику, медленно поворачивается. Да, вот что значит топорно сделали. Мужчина обошел вокруг наемника, качая головой. Такого людям не покажешь. А ну-ка, скажи мне что-нибудь. Воин молчал. Ива почему-то иррационально понадеялась, что он борется с заклятием, но на его лице не читалось ровным счетом ничего. Мышцы разгладились, как будто к ним подступила смерть или слабоумие, и стали как-то проще, будто у деревенского дурачка. Да, без четких команд не справиться. Скажи, мастер Дала, мой хозяин. Мастер Дала, мой хозяин. Даже голос уже не казался таким приятным. Ива зажала себе рот ладонями, стараясь не выдать себя невольным звуком. Хочу лизать ему пятки, приказал лекарь. Повтори, хочу лизать ему пятки, последовал безэмоциональный ответ. Ты хочешь лизать мне пятки? Да, я хочу лизать тебе пятки. Даже не интересно. Судя по интонациям, мастер Дала испытывал смешанные чувства, самодовольство и разочарование. Ну да ладно, потом вылежишь. А теперь, любезный мой, бери шкатулку и отправляйся к господину. Господину маркизу. Привези ему шкатулку во что бы то ни стало. Ты понял, что нужно сделать? Довести шкатулку господину маркизу во что бы то ни стало. Все-таки хорошие средства, улыбнулся лекарь. Почти не тупит. Как бы я хотел, чтобы так можно было со всеми. А, ладно. Что встал? Взял шкатулку, и в путь. Воин протянул руки за шкатулкой, взял ее и, развернувшись, вновь пошел на Иву. В этот раз знахарка присела, прячась. Помнит ли замороченный воин на ней? Заметит ли? Не помнил. Не заметил. Прошел мимо. Хотя Ива видела, как его взгляд продолжает шарить вокруг. Вроде бы так же профессионально, но, похоже, уже без прежней цепкости. Возможно, если бы она попыталась его остановить, попыталась помешать выполнить приказ. Лекарь какое-то время смотрел вслед своей марионетке, потом вздохнул и ушел. Ива же осталась в раздумьях. Может ли она позволить вынести эту дрянь отсюда? Наверняка у кого-то из его марионеток есть достаточно удаленный замок. Фраза всплыла в памяти так ярко, будто ее вновь произнесли вслух. Еще один замок будет проклят, и земли вокруг умрут. Леший превратится в болотника и станет прислуживать этим скотам. Может ли она это допустить? Ива прижала ладони к лицу. А какое ей, собственно, дело? Если она сейчас вмешается, каковы шансы на успех? Она и так сегодня едва не умерла, погребенная этим проклятым замком и чужой злобой. Стоит ли рисковать? Добрые намерения – это прекрасно, Но почему именно она должна ради них подставлять голову? Это в теории хорошо, а на практике запросто может обернуться еще одним безымянным трупом в болоте. А тетушка останется совсем одна. Разве она это заслужила? Ива снова осторожно выглянула из укрытия. Ее душевные метания не заняли слишком много времени, но замороченный воин успел отойти на приличное расстояние. Девушка испугалась, что потеряет его след, тем более в этих развалинах. Может, лучше вырубить мужика с куклой? Ива передернула плечами. Этот псевдоликарь вселял в нее иррациональное чувство ужаса, куда более сильного, чем страх перед воином, который так легко ее заметил. Мастер Дала ушел как раз в ту сторону, куда девушка изначально планировала идти. Возможно, именно это и решило дело. Проклиная собственную глупость и почему-то Златко с его извечным желанием всех спасти, Ива, крадучись, отправилась за воином. Ей повезло догнать наемника, идя по его следам, хорошо видным на зачастую нетронутых дорожках между стенами. Он явно знал, куда шел. По крайней мере, без него девушка никогда не нашла бы этот проем, за которым начиналась едва заметная тропка. Запасной выход, если срочно придется сбегать. Может, там и лошади где-нибудь стоят. Мужчина тем временем огляделся, прищурился в сторону двора, откуда до сих пор слышался шум схватки, и, шагнув на тропинку, уверенно направился прочь от замка. Ива поспешила за ним. Лошади, это хорошо. Просто замечательно. А потом она вернется с подмогой и найдет Щепу и Лоренца. Ничего болотник с ними не сделает. Чай, не люди. Главное, выбраться. Идти приходилось скрытно, опасаясь, что колдовство на кукле недостаточно заморочило воину голову и он заметит преследовательницу. Тем более на болоте, где спрятаться не так уж легко. Сначала девушка надеялась, что мужчина доведет ее до лошадей, но потом поняла, что, как бы она ни была осторожна, опытный наемник даже под действием заклинания обнаружит слежку. В конце концов, тропка неплохо видна, куда-нибудь да выведет, подумала Ива. Оставалось только решить, как действовать. Она успела почувствовать, какая на воине лежит защита. Амулеты ее смутили. И тут же подумалось, как ей повезло, что в прошлый раз его остановил куклой лекарь. Но что же делать теперь? Амулеты надо вывести из строя. Как? В университете они еще не проходили, как их разрушать? Хотя зачем разрушать? Вдруг пришла в голову разудалая мысль. Пусть выполнит свое предназначение. У магии множество путей и способов. Кто-то наводит порчу, такую, что и не разглядишь, но действенную. Кто-то вырывает из земли големов, наделяя их псевдосознанием. Кто-то разговаривает с мертвыми. Кто-то закручивает вихри из огня. Сила земли тоже многолика. Можно создать камушки из ее энергии, а можно поднять валяющиеся вокруг камни и заставить их обрушиться на идущего впереди воина. Перемешать их с колдовской энергией – это ударит в защиту и от физического воздействия, и от магического. Еще Ива подумала о том, как будет удирать, если план не сработает. Впрочем, медлить было нельзя. Чем дальше они от замка, тем меньше удобных камней вокруг. Знахарка заставила себя сосредоточиться и направила с готовностью хлынувшую к рукам магию в землю. Даже проклятая, та легко отозвалась, позволяя девушке осуществить свой план. Шаг, второй, сейчас покажется вдалеке спина мужчины. Готовность. Поднять в воздух камни. Сформировать магические аналоги. Ударить. Ива ощутила какой-то странный азарт. Будто охотник, преследующий дичь. Или профессионал, отлично делающий свою работу. И, пожалуй, хотелось реванша. За свой недавний страх, за почти состоявшийся провал, за постоянное убегание от всех и вся, за весь этот дурацкий день, гоблин его дери. Нужно только выждать момент. Поймать в поле зрения спину. Хотя бы ее. Потом можно подойти ближе. Уже не придется скрываться. Он будет занят. Удары камнями. Это серьезно, и мечом их не поразишь, а щита-то нет. Итак, к барьеру. Она так и не поняла, откуда враг выскочил. Только что воин шел далеко впереди, и вот уже прямо перед ней. Поймал ее своим взглядом, ошарашил появлением. И драгоценные секунды на перестройку заклинания утеряны. Ива успела только взвизгнуть и метнуться в сторону. Тяжелый меч прошел мимо ее головы, но мужчина ловко перехватил девушку за талию и с силой кинул на землю. Знахарка зарычала и невольно подставила ему подножку. В результате на влажную землю упали оба. Больно. На Иву навалились сверху, и в этом не было ни капли удовольствия. Только стало еще больнее от врезавшихся в кожу металлических деталей одежды, невероятной тяжести, не смягченной ничем, от камня, впечатавшегося в позвоночник. Меч, длинный. В такой позе орудовать им невозможно. И мужчина отпустил рукоять, сжимая пальцы на шее девушки. Слишком быстро, слишком сильно. Ничего не сделать. Такие, как он, убивают за доли секунды. Ива не успела ни о чем подумать, ни о ком вспомнить. Мир просто сузился до боли в шее и звериной маски на лице противника. Впрочем, оно быстро расплылось в невнятное пятно. И вдруг почти оглушающий в своей пронзительности, надрывности крик прямо в мозгу. «Только вернись!» — кричала женщина. Молодая женщина. Кричала так, будто теряла кого-то бесконечно дорогого. Ива знала кого. Его. Этого мужчину, который сейчас ее убивает, но ему не услышать, она кричала в голове у травницы. Но он замер, совсем немного не доведя дела до конца, остановился, не убирая руки с шеи девушки. «Только вернись!» Крик повторился с другой интонацией, отчаяния, надежды, мольбы, обращенной не к нему, к судьбе. Он больше похож на шепот или даже стон, но такой болезненный, что снял другую боль, физическую. Мир в глазах Ивы перестал расплываться. Она увидела ошарашенное лицо воина. А как же магия подчинения? Разве она позволяет подобные чувства? Ведь тут нужен разум, эмоции. Мысли вялые, какие-то поверхностные, не заставляющие задуматься всерьез. Однако Ива вдруг осознала, что это, похоже, единственный шанс. Магия, которую она не задействовала, но вызвала, еще летает в воздухе, ее собрать куда быстрее и проще, чем вызвать изначально. Заклинание выстроилось в мгновение ока. Кто? Начал воин и тут же замолк, будто почувствовал собирающееся вокруг колдовство. Страх накатил на девушку с такой силой, что она бросила в бой еще не готовое заклинание. То всей своей дурной массой обрушилась на мужчину. Не так эффективно, как если бы сделать все по правилам. Но ему хватило. Камни, реальные и магические, пробили защиту амулетов. Воин закрыл голову, но одному из них удалось приложить его по затылку. А может, и не одному. Ива плохо видела что-либо в этом мельтешении. Однако итог ее вполне устроил, мужчина без сознания повалился вперед. Одна беда, снова на нее. Девушка давно знала, что вес неодушевленного предмета и вес бесчувственного человека – это две большие разницы. Одно дело перекатить в сторону мешок с картошкой, а другое дело – пьяного мужика, особенно если он весит как тролль. Но Ива, слава небесам, не была изнеженной барышней. Вырубленный противник скатился с нее как миленький. Знахарка даже попинала его немного, когда поднялась, и когда голова перестала кружиться. Первая злость прошла, и девушка замерла, ощупывая горло. Повредил, похоже. Болит просто ужасно. Ива принялась вспоминать, как лечить в таких ситуациях, и обнаружила, что сейчас сама на себе не сможет провернуть ничего особенно эффективного. Никакого мгновенного излечения, факт. Девушка заставила себя думать, не перепрыгивая с мысли на мысль, что сейчас скакали в голове вспугнутыми кроликами. На всякий случай наложила магический воротник. Если придется снова падать, не доломает шею окончательно. Противовоспалительное заклинание и обезболивающее зелье прямо из бутылочки. В голове по-прежнему был сумбур, но почему-то постоянно всплывала только одна мысль. «Кто, гоблин побери!» — кричал. И почему голос показался таким знакомым? Ива наклонилась к поверженному противнику, рассматривая его. Теперь он казался моложе, чем когда она увидела его в первый раз. Не красавец, но не так уж и страшен. Хотя нет, страшен. Не чертами, а грозностью своей. На такого глянешь, и тут же хочется сделать то, что он требует, а потом забиться в норку и не высовываться, пока не уберется. Еще и фигура шкафоподобная. Совсем не как Уло или Тейлха. Да еще и одежда эта, так любимая всеми наемниками мира, будто они только по болотам лазить и берутся. Но ведь ждет его какая-то. Почему Ива и, похоже, этот молодец ее услышали. Ведьма. Знакомая ведьма. Девушка решила, что потеряла уже достаточно времени. И так придется ночевать на болотах. Нужно дело делать, а не предаваться пустым размышлениям. Где там эта шкатулка? Шкатулка вызывала брезгливость. Созданная из неизвестного Иви металла, она была защищена магическими знаками на старочеловеческом. Вроде бы ничего отвратительного, но брать в руки ее не хотелось. Знахарка доверяла своей интуиции. Да и колдовское чутье кричало об опасности. Темная магия, злая, проклятая, запрещенная. И как ее такую нести? Воин нес ее просто в сумке. Но его-то заморочили. И ведь терять свое здоровье не хотелось. Ничего дельного в голову не приходило, а чутье подсказывало, что нужно поторопиться. Ива вспомнила одну из посиделок с коллегами с факультета огня, с которыми познакомилась на вступительном испытании. Гном из их группы рассказывал что-то про взрывы газа в подземельях, о способах выявить этот газ до того, как произошло непоправимое. Говорил и о других защитах, в том числе о той гадости, что излучают некоторые породы. А к чему он тогда об этом завел речь? Травница нахмурилась, пытаясь вспомнить. Как ни странно, удалось. На общей тренировке они тогда отрабатывали щиты. К всеобщему удивлению, у гнома получилось лучше всех. Оказалось, что он в таких заклинаниях практикуется не один десяток лет. В забое без этого никак. В том числе и при работе с опасной рудой. Щит наоборот. Ива даже произнесла это вслух. Так обрадовалась воспоминанию. Деталей она уже, конечно, не воспроизвела бы, но как идею можно использовать. Чародейка выбрала свой самый сильный щит и перевернула таким образом, чтобы вся защита ушла внутрь. Обвила его вокруг сумки со шкатулкой и накинула еще и на себя дополнительных охранных заклинаний. Проверила, прорывается ли чуждая магия сквозь такую броню. Оказалось, что прорывается. Не сильно, но постоянно. Однако интуиция уже кричала о необходимости сматываться, и Ива больше не стала тратить время, тем более что, скорее всего, полностью нейтрализовать вред от содержимого шкатулки способна лишь светлая магия, какой у Ивы по определению быть не может. Сюда бы Калли. Или менталиста Златка лучше. Ответа девушка не знала. Она лишь ускоряла шаг, стремясь удалиться и от замка, и от неизвестно чем закончившейся схватки, и от вырубленного противника, и от неведомой опасности, которую ощущала буквально кожей. Тот, кого Ива про себя называла лекарем, не почувствовал, что с его марионеткой не все хорошо. Собственно, наемник не мог считаться полностью марионеткой. Правильного ритуала над ним не проводили. Накладно это, над каждым наемником такое действо устраивать. Но для гарантии собирали материалы, ношеную одежду, волосы не так трудно добыть. Не то роскошное колдовство, ради которого все происходящее здесь и затевалось, а куда примитивней. Однако в нужный момент не подвело. Мастер Дала решил проверить куклу, надеясь, что наемник под мороком не растерял своих навыков и выполнит задание. Если с ним что-либо случилось, то кукла должна была это отразить. Например, со смертью объекта из нее уходила вся сила. Конечно, таким образом можно узнать только какие-то очень серьезные вещи, но мелочи псевдолекаря и не интересовали. Мужчина практически не сомневался, что с марионеткой ничего не случится. Но многолетняя привычка проверять и контролировать сыграла свою роль. Каково же было его удивление, когда он увидел, что связь между куклой и наемником практически разрушена. Нет, не полностью, однако существенно. Такого еще ни разу не случалось. Причем причиной не являлась смерть марионетки, хотя мастер Дала пригляделся внимательнее. Наемник сейчас пребывал в отключке, но жив. Это не объясняло ситуации с почти порванной связью, однако сейчас важнее было понять, что со шкатулкой.